Глава 61. Пасть демона. Часть 2. Кроктор рубанул своим убийцей огров, но Доппельгангер моментально крутанулся, избежав атаки, и двуручный меч врезался в прозрачную стену. Дум! На барьере появилась трещина, однако он не сломался. Это и вправду были технологии гномов. Кроктор повернулся к Доппельгангеру. «Что ты, черт возьми, такое?» Однако Доппельгангер лишь рассмеялся. У него было тело гнома, но его суставы были вывернуты под такими углами, что ни одному гному и в страшном сне не могло присниться. Он перебирал всеми четырьмя конечностями по невидимому барьеру, не сводя глаз с орка. «Оно зовет! – прошептала пасть монстра. Крокто снова взмахнул своим двуручным мечом. Доппельгангер с огромной скоростью поднялся на самую вершину барьера, запечатывающего пасть демона, и посмотрел на орка. «Что тебя зовет? Доппельгангер открыл рот, Крокто замер, ожидая ответа, но вместо этого монстр изверг зеленую жидкость. Крокто тут же вскинул свой меч, заблокировав лезвием большую часть этого вещества, однако оно все равно попало на его правое плечо. Зеленая жидкость тут же начала разъедать раненый участок плоти. «Чёрт тебя подери!» По его телу прошла волна дрожи, это был поистине ужасный монстр. Крокто отступил назад. Его противник был настолько быстрым, что ему попросту не хватало скорости угнаться за ним. А значит, Крокте нужно было заставить Доппельгангера самого подойти к нему. «Это?» — спросил Крокте, указывая мечом на пасть демона. «Это твоя цель!» В этот момент с глазами Доппельгангера что-то произошло. Они начали вращаться, при этом голова перевернулась кверху вниз, словно совершенно не зависела от позвоночника. А затем перевернутое лицо Доппельгангера начало смеяться. От отвращения Крокто передернуло, и он что из силы рубанул по барьеру. «Да-дох!» А затем еще раз. «Бум!» Трещина начала постепенно расширяться, атаки Крокто делали ее глубже и шире, заставляя расползаться во все стороны. Тем временем глаза Доппельгангера продолжали вращаться. «Если это твоя цель, то скоро я до нее доберусь!» Выплюнул Крокто. Он воткнул убийцу огра в самый большой зазор и провернул его. Стена рухнула, и внутрь этого своеобразного купола ворвался воздух. В тот момент, когда Крокто вытащил свой двуручный меч из остатков барьера, его пульс участился. Из отверстия в магической стене начала просачиваться неизвестная аура. Она была настолько темной, что, глядя на нее, было даже тяжело дышать. Доппельгангер завопил, бросившись к Крокте. «Больтар!» Он резко взмахнул своим мечом, разрубив тело Доппельгангера. Монстр с визгом отпрыгнул на то место, которое несколько секунд назад было барьером, и провалился на пол. В разрубленном месте показались его внутренние органы, которые были совсем не похожи на гномьи. Это было крайне необычное существо. Глаза Доппельгангера налились кровью, из его живота вытянулись щупальца, похожие на паучьи лапы, и он пополз к Крокте. Перешагнув через свою отрубленную нижнюю часть тела, Доппельгангер выпустил своего противника новую порцию зеленой жидкости. Крокто тут же бросился в сторону, жидкость пролетела мимо орка и попала прямиком на пасть демона. Тьма мгновенно двинулась вперед. Крокто не мог поверить своим глазам, тьма всегда считалась отсутствием света, но сейчас она сама поглощала свет, заполняя зал непроглядным мраком. Источник света, расположенный неподалеку от барьера, мгновенно был погребен в этой пучине тьмы. Видимость понемногу начала ухудшаться. «Какого?» Крокто оглянулся. Разъедающая жидкость, которую выплюнул Доппельгангер, просачивалась в пасть проклятого пояса. Когда она полностью в нем исчезла, пасть демона закрылась. А затем она с громким лязгом упала на землю. Казалось, что посреди этого мрака пасть демона двигается. Крокто подумал, что ему это кажется, но пояс действительно двигался. Стальные зубы в центре пояса начали разжиматься, обнаруживая черные внутренности, которые, казалось, что-то переваривали. Доппельгангер издал странный звук, похожий на смех. Крокто охватил инстинктивный страх. Его окружили два настоящих порождения ада. Он должен был как можно скорее покинуть это место. В частности, недавно пробужденный демон начал излучать столь мощную ауру, что он попросту не мог выдержать ее воздействие. «Твою ж мать!» Крокто развернулся и бросился к двери лаборатории, намереваясь произвести стратегическое отступление. Тем не менее, Доппельгангер заблокировал путь Крокте, передвигаясь по земле при помощи передних рук и щупалец, при этом еще и улыбаясь. Крокто с крайним отвращением рубанул по ним мечом. Доппельгангер с огромной скоростью уклонился от атаки. Крокто тут же прыгнул вперед и пихнул дверь, однако она не открылась. Вот же чёрт! Дверь была устроена таким образом, что отпиралась вовнутрь. Схватив дверное кольцо, он кинул взгляд на Доппельгангера. Однако теперь это существо ползло уже к пасти демона, совершенно позабыв о Крокте. Он больше не хотел смотреть на тьму, испускаемую пастью демона, и на этого отвратительного Доппельгангера. Закусив губу, Крокто, что есть мочь, рванул на себя дверное кольцо и выскочил из лаборатории, а затем он бросился прочь из этого места. Позади него раздался страшный вопль. Крокто приложил много усилий, чтобы не оглядываться. Он бежал, как сумасшедший, и, наконец, добежал до выхода из здания. А затем его глазам предстала картина того, что творилось снаружи. Челюсть Крокто отвисла. Кто-то называл пандемониумом шахматный лес? Нет, настоящий ад был здесь. По воздуху летали искалеченные тела гномов. Мимо проходил огр, держа в зубах чью-то откушенную ногу, а виверны сидели на траве, жуя свою все еще живую добычу. Обезумевшие тролли издавали какое-то дьявольское хихиканье, избивая своими дубинами уже мертвые тела гномов. Куда ни посмотри, везде была кровь и куски плоти. А из каждого уголка Академии доносились истошные крики. Крокто поднял свой двуручный меч. Как это произошло? Но не успел он об этом подумать, неподалеку от него что-то упало. Бодух! Это был тролль. Крокто поднял голову и увидел, как в небе парят виверны, сбрасывая во дворик Академии все новых и новых монстров. Крокто застонал. Это было невероятное зрелище. Он слышал звуки выстрелов ружей гномов, но постепенно их становилось все меньше и меньше. В том месте, где останавливались звуки стрельбы, начинали раздаваться вопли, которые вскоре сменялись мертвой тишиной. «Крокто!» Он услышал, как кто-то его зовет. «Тиё!» К нему бежал капитан Тиё, лидер гарнизона гномов Квантеса, со своей длинной винтовкой наперевес. «Неужели ты жив, точка?» «Как это произошло?» «До конца не уверен, точка!» «Откуда ни возьмись, в небе появилось целое полчища этих тварей!» Услышав слова Тиё, лицо Крокто перекосилось. Подобное нападение было для Квантеса впервые. Складывалось такое впечатление, будто нечто манит их сюда. Глядя на Тиё, в голове Крокто начали мелькать слова, услышанные им за последнее время. «В последнее время со стороны севера усилилось нашествие разных существ. В частности, не так давно была обнаружена одна вещь — это пояс, именуемый пастью демона. Прямо сейчас гномы запечатали его и ведут споры о том, стоит ли им продолжить изучать его или же нет. В последнее время их поведение стало довольно странным. Их нападение на Квантес, которое вы могли наблюдать в последние дни, — беспрецедентное явление. Оно зовет. Крокто посмотрел в сторону спецблока, из которого только что выскочил. Теперь это было уже не просто какое-то строение, а настоящая пещера, заключенная во тьму. Его инстинкты говорили ему, что он должен вернуться. Чтобы разобраться с этой ситуацией, он должен столкнуться с этим мраком. Однако его ноги не двигались. Он боялся, что темнота поглотит и его, и всю Академию. «Крокто, мы должны убираться отсюда, точка! Пойдем!» Воззвал к нему Тиё. Крокто посмотрел, как какой-то маленький гном в ужасе выбегает за пределы Академии, и спросил. «Вы сможете остановить их?» «Я мобилизую всю стражу, но...» Голос Тиё затих. Лишь благодаря сочетанию стены артиллерии тысячи волн им удавалось сдерживать набеги монстров с севера. Противостоять существам, которые уже оказались в городе, было в разы трудней. С городом могло произойти самое худшее. «Мы сделаем все возможное!» «Хорошо». Борясь со своим зловещим предчувствием, Крокто продолжил бежать вместе с Тиё. Они держали курс группе ученых и стражей, которые пытались отбиться от огра. Монстр взревел, собираясь проломить им черепа своими гигантскими ручищами. Гномы вскрикнули, но тут выстрелил артефакт Тиё, носивший название «Генерал». Белая вспышка света пронзила огра насквозь. Пошатнувшись, огр проревел. Тиё продолжал стрелять из своей винтовки и в конечном счете остановил огра. Со лба Тиё текли капли пота. В отличие от других магических огнестрельных ружей, которые заряжались магическими камнями, генерал потреблял энергию и магию самого Тиё. «Бегите!» — закричал Тиё, но гномы все еще были в панике. Тиё снова что-то громко им заорал, однако те могли лишь толкаться на месте. Глядя на отчаяние капитана, Крокто набрал в грудь побольше воздуха и взревел. «Больтар!» Боевой ключ орка разнесся над всей центральной части Квантеса. Сокрушающий рёв подавил боевой дух ближайшего огра, а его двуручный меч пронзил его толстую кожу. Огр рухнул на землю, он пытался отбиваться, но Крокта подавил его сопротивление непрерывным шквалом ударов. Получив огромное количество ударов, огр наконец-то окончательно повалился на землю и затих. Крокта вытащил из его тела двуручный меч и закинул себе на плечо. Образ орка-воина, покрытого кровью огра, привёл гнома в чувство. Однако эта суматоха привлекла ещё больше врагов. Из соседних зданий начали появляться новые монстры, которые, глядя, как Крокта стоит над телом их собрата, гневно взревели. Огры, словно обезумевшие, бросились вперёд, а следом за ними последовали тролли. Даже виверны, кружившие в небе, начали прицеливаться к новой добыче. Крокта рассмеялся. Это поле боя было абсурдным. Какова была вероятность победы? В такой ситуации любой командир замолчал бы и стал просто молиться, чтобы его смерть была быстрой и безболезненной. Их поражение было уже практически предрешено. «Крокта!» — окликнул его Тиё. «Бери гражданских и беги в красное здание! В подвале есть аварийный бункер, точка! Дожидайтесь там, пока не прибудет подкрепление, точка!» Тиё и стражи стали бок о бок, прикрывая гражданских. «А как насчёт тебя?» «Мы выстроим здесь оборонительный рубеж, точка!» Они были довольно далеко от бункера, но кто-то должен был остановить монстров. Единственным плюсом этого места был сравнительно узкий проход. «Я буду сражаться с тобой!» «Мне это не нужно, точка!» усмехнулся Тиё. «Крокта, гость Квантоса! Обязанность нашего гарнизона — защищать гостей! Так что не мешайся, точка!» Тиё приставил генерала к плечу. Другие солдаты тоже начали поспешно перезаряжать свои ружья. К ним приближалось несколько огров. Всё ближе становились и виверны, которые уже расселись по крышам окрестных зданий, клацая своими зубами. «Быстрее, Крокта! Рад был приветствовать такого гостя в прекрасном городе Квантосе, точка!» усмехнулся Тиё. Крокта подумал, что этот гном с ружьём весьма храбрый, раз в такой опасный момент был способен на юмор. В реальной жизни тоже существовал такой тип людей, которые могли шутить до самого конца. «Ты чего стоишь, Крокта? Осмотр достопримечательности тебя ждёт!» выкрикнул Тиё, направляя генерала. Оборонительный рубеж открыл огонь по приближающимся существам, красочные потоки света поразили врагов, а гражданские побежали в направлении бункера. Крокта кивнул. «Я понимаю. Пожалуйста, позаботься об этом месте, Тиё!» «Да!» — прокричал в ответ Тиё. «А?» Тем не менее, орк-воин Крокта побежал вовсе не в направлении бункера. «Какого?» Силуэт орка мгновенно исчез в непроглядной тьме. Место, куда он направился, было спецблоком, укрытым чёрным туманом. Под свист ветра и стоны Крокта вошёл внутрь. Откуда-то издалека до него доносились звуки пережёвывающейся плоти. С того момента, как он впервые зашёл сюда вместе с Эйлин, тут ничего не изменилось, но почему-то сейчас это место казалось совершенно иным. Крокте казалось, что он ступает ногами по земле, на которой его совершенно не звали. Между ним и его целью висела тьма, которая что-то ему нашёптывала. Он не понимал, что это значит, но источником этого шёпота явно было нечто злое. Мрачное и вязкое зло, насмехающееся над всем живым. Крокте казалось, что он идёт по какой-то пещере. Зачем он сюда вернулся? Может быть, потому что он не одобрял действия Тиё. Те, кто хотели казаться крутыми при жизни, после смерти об этом почти наверняка жалели. Уровень цивилизации в Квантесе вправду был хорош. Во всём мире старейшины было не так и много мест настолько развитыми технологиями. Город, где в каждой комнате была тёплая ванна, где в ресторанах продавались вкусные стейки и где существовала современная академия, в которой обучались новые специалисты. Всё это заслуживало право на то, чтобы остаться. А ещё он хотел убить этого мерзкого доппельгангера. Крокта прямо-таки мечтал разрубить на мелкие части эту тварь, которая ползала и смеялась, а также напала на Эйлин. Он сделает так, что это исчадие ада уже больше никогда не сможет плеваться своей кислотой. Стоя у входа в лабораторию, Крокта улыбался. Да, это была самая главная причина. Оно звало его, и Крокта открыл дверь. Оно было далеко. Внутренняя часть лаборатории была заполнена абсолютно кромешной тьмой, которая не пропускала ни единый лучик света. Эта тьма, казалось, с каждым вздохом входила в его лёгкие. «Подойди!» Что-то прошептало прямо ему в уши. И Крокта пошёл вперёд. В этот момент в темноте появилось два огня. Это были глаза. Крокта сумел разглядеть их обладателя. Это был доппельгангер. Тем не менее, монстр больше не двигался в своей обычной причудливой манере. Он приблизился к Рокти, напоминая собой пустую куклу. А затем Доппельгангер что-то протянул к Рокти. Это было оно. Крокта посмотрел на Доппельгангера, который уже был мертв. Монстр был поглощен им. И вот оно вновь прошептало что-то Крокте. Демоны любили искушения и азартные игры. Они смеялись, обретая власть над обманутыми ими людьми. Но как насчет этого раза? Но Крокта знал, что прямо сейчас от него зависела судьба всего Квантеса. Выживание всех этих трудолюбивых маленьких гномов было исключительно на его плечах. Бонусный этап, который, возможно, был заключительным. Кто из них двоих возьмет вверх? «Ты дерзкий ублюдок», — ответил Крокта, а затем, рассмеявшись, надел его себе на пояс.